«Стой!» — строго сказал Володя. «Объясни, зачем ты ходишь за мной, как тень? Чего ты от меня хочешь?» Кашка заморгал и сделал вид, что шел по своим делам. «Только не ври!» — сурово предупредил Володя. Но Кашка соврал. Он отвел глаза и пробормотал, что идет качаться на качелях, которые рядом с волейбольной площадкой. Тогда Володя растерялся. Что он мог сделать? Не мог же он запретить Кашке ходить, где вздумается. Каждый человек сам выбирает себе дороги и ходит, где хочет. Да, это так. Но что будет, когда все заметят, какой у Володи появился хвост? Смех будет по всему лагерю. А эта штука скверная, когда все над тобой смеются, и сделать ничего нельзя. Дурацкое такое положение. «Мало тебе других дорог», — сердито сказал Володя. Но что еще сказать, не придумал. А Кашка, глядя ему в лицо, спросил. «Володя, раз турнир кончился, я уже не оруженосец?» Потом Володя будет думать, что все началось с собаки, с того момента, когда появилась эта бурая зверюга. Ему будет казаться, что именно тогда он немного иначе взглянул на Кашку. А на самом деле все началось раньше. Вот сейчас, когда вдруг, потеряв на секунду твердость, Володя не сказал Кашке «нет», он только пробормотал. «Ай, иди ты на свои качели!» И Кашка пошел за ним следом. Володя неплохо изучил окрестный лес и часто уходил в него, когда надоедала суета в лагере. Лес был похож на тот, который окружал белый ключ. Те же усыпанные пятнами солнца и хвои бугры, мшистые камни, скалы и родники, и озера с темной водой. В лагерь Володя возвращался вовремя, и никто не замечал его дальних отлучек. Володя привык, что никто не следит за ним, и когда он однажды услышал за собой осторожные шаги, вздрогнул от неожиданности. Но это был не шпион и не хищный зверь. Сзади шел Кашка. Глаза их встретились, Кашка опустился на колено и стал подтягивать ремешок сандалии. Володя медленно подходил, Кашка теребил ремешок и ждал гнева на свою голову. «Иди домой», — сдержанно сказал Володя. Ему не хотелось ничего выяснять, и ругаться тоже не хотелось. «Куда?» — тихо спросил Кашка. «В лагерь», — отчетливо сказал Володя. «Но куда?» Уже громче повторил Кашка и оглянулся. «Я же не помню». И Володя понял, что Кашка крался по пятам и не запоминал обратную дорогу. Один он теперь очень легко может заблудиться, лагерь далеко. «Ух ты! Ну что ты за мной как намагниченный таскаешься?» Кашка медленно встал, он смотрел в сторону, и в уголках глаз у него росли слезинки. «Ну и ходи теперь за мной весь день», — мрачно решил Володя. «А влетит тебе от Серафимы, сам виноват». «Может, не влетит», — шепотом сказал Кашка и улыбнулся. «Володя, а мы будем ходить весь день, да?» И тогда Володя подумал, пусть, ведь не мешает. Они пошли молча. Володя хотел срезать тросточку. Нужна была невысокая, тонкая и с прямой верхушкой сосенка. Такие растут в чаще молодняка. «Подожди, а то исцарапаешься», — предупредил Володя и нырнул в колючие ветки. Через минуту он выбрался с метровой верхушкой маленькой сосны. «Пойдем, хорошая будет палочка». «Хорошая», — согласился Кашка. Они шли через солнечный лес, постепенно сворачивая к лагерю, и Кашка смотрел, как ловко Володя срезает на ходу ветки с будущей тросточки. Нож у Володи был маленький, перочинный, но почему-то вспомнились Кашке шумливые кусты у насыпи, пенек, под которым жил Шишан, и Костя, вырезающий альпиниста.